А эта девушка была, без прикрас, красивой, спортивное телосложение, как у той же Саика, но с чуть менее выраженными достоинствами. Это я про рост, разумеется. КХМ. Выражение глаз отдавало какой-то озорной хитринкой, а смуглая кожа, вкупе с волосами, цветом очень похожими на волосы Бусудзимы, но несколько фиолетовей, придавали дополнительные изюминки. ХМ. Да, она мне не знакома, но, как бы это абсурдно ни звучало, кое-кого напоминает. Река минами, видимо, добралась до своего дома и нашла оставленную записку. Если это, все-таки, она, конечно. А, вот она бы. Знал, что с тобой все будет в порядке, кивнул мне Сайтера, а девушка, услышав мое имя, заинтересованно стрельнула взглядом в мою сторону. Сайтера, Юрика-сан, прекрасная незнакомка, всем кивнул я с легкой улыбкой. Арара, улыбнулась Юрика. Давно не виделись. Мамору-кун в легкую перешла на неформальное обращение в ответ на мою фамильярность женщина. Уф, это же было то самое Арара в исполнении прекрасной дамы в возрасте. Сражен в самое сердце. А с этой прекрасной незнакомкой ты уже заочно знаком, улыбнулась мне несколько пацанской улыбкой смуглокожая девушка. Меня зовут Мина Мирика. Именно в моем доме ты, со своими дружками, поживился оружием. Рад, что вы живы. Проигнорировал я беззлобный упрек. Уже успели пересечься с подругой? Конечно, откинулась Рика на спинке кресла, на котором вольготно сидела, и даже допросить ее. Праздные разговоры резко прервал наш диалог Сайтера. Оставьте на потом. Минами-сан, мы с вами договорились? Конечно. Солнечно улыбнулась девушка. Мне не привыкать ходить под чьим-то флагом. Пусть в этот раз будет ваш. Пока с моей подругой обращаются должным образом. Я помню условия нашего соглашения, сурово кивнул мужчина. Юрика, будь добра, проводи Минами-сан. Хорошо, светло улыбнулась женщина. Рика, пойдем, пойдем. Вскочила с места Минами. Эй, парень, ненадолго остановилась она, когда проходила мимо меня. Не против немного поболтать, как закончишь тут? Без проблем, пожал я плечами. Вы же будете у Мариковы, в палатке госпиталя. Именно там, довольно кивнула Рика. Я вас найду, улыбнулся я. Тогда до скорого, слегка махнула рукой девушка и бодро пошла в сторону выхода. Ага, так и запишем. Характер, непоседливый электровеник. Еще увидимся, Мамору. По сравнению с Рикой, Юрика попросту источала зрелую женственность каждым жестом. Жесткий контраст. Обязательно, Юрика-сан, как-то даже невольно чуть поклонился я. Когда закрылась дверь, на минуту повисло слегка тяжелое молчание. Впрочем, без посторонних лиц, я почувствовал себя чуть свободнее и, без приглашения хозяина, прошел до того же кресла, где недавно сидела Минами, и упал в него. О, нагреть успела. У вас были какие-то проблемы? Наконец разорвал молчание Сайтера. Ага, задержались, и я принял решение, что проще будет переночевать в каком-нибудь доме, чем рисковать не успеть к ночи. Правильное решение. Бусудзима-кун в порядке? В полном, показал я жесток. Отлично. У тебя ко мне какое-то дело? Что-то вроде того. Я окинул Сайтера внимательным взглядом. Хреново выглядишь, старик. А мужчина и правда чуть сдал. Под суровыми глазами пролегли тени, волевой подбородок был опущен чуть ниже, чем обычно, да и общее впечатление какое-то не такое. По нашим наблюдениям, убийства зомби в ночное время дают больше энергии, коротко пояснил Сайтера. Ну, в таком случае, все понятно. Мужик не мелочится и кидается в бой в самое опасное время. Уважаю. Стоп, он сказал нашим, оговорился из-за усталости, или в открытую намекает на то, что, кроме него, есть еще кто-то обладающий силами. А нашим это чьим? С легким любопытством спросил я. Скажи мне честно, Мамору, упер подбородок в руки Такаги-старший. Прямо и Коригиндамот какой-то. Ты способен чувствовать других обладателей способностей? Похоже, он больше решил не руководствоваться собственными голословными предположениями. ХМ, но к чему он это спросил? Просто так, старик совсем не похож на того, кто будет делать что-то просто так. Видимо, в какой-то момент, я видел его в компании других суперменов из его лагеря. Когда это могло быть? Глупый вопрос. Только в тот раз, когда ворвался в кабинет не в самый удобный момент. Вы про то, что в последний раз в вашем кабинете, кроме вас, был кто-то еще из суперменов? Хмыкнул я, не отвечая на вопрос напрямую. Пусть и дальше строит иллюзии по поводу моих способностей, а там, глядишь, и правда выпадет с казино что-то, за счет чего я это смогу. А пока блефуем. Понятно, сделал из моего вопроса выводы мужчина. Совсем ничему не учится. Мы называем себя охотниками. Охотники, вздернул я брови. Что-то соло-ливелингом пахнуло. Тем не менее, похоже, я попал прямо в точку. Помимо самого Такаги, в кабинете находилось шестеро. Один из них, или несколько, или же все, название придумывал не я, невозмутимо ответил мне Такаги. Оно и видно. Это я, разумеется, подумал про себя. Ну, звучит неплохо, хмыкнул я. А то я уже замучился, честно говоря. Значит, часто упоминаешь охотников в уме, подался вперед Сайтера. Ага, думал подловил, а фиг тебе. Конечно, с готовностью кивнул я. У кое-кого из моих друзей, оказывается, пробудилась весьма уникальная сила. Хирана доверил мне выбор, раскрывать его способности перед Такаги или нет. И я его сделал. А то, что он такой среди моих друзей не один. Такого вывода из моих слов так просто не сделаешь, а обратного я и не утверждаю. Но это я так, чисто на всякий случай, ибо не отрицаю, что Саика тоже решится на раскрытие. А там и до Такаши недалеко. Вот оно как, придвинулся вперед и даже чуть приободрился Сайтера. Именно, это Хирана Кота. Судя по всему, не такого ответа от меня ожидал Такаги-старший. Со всеем не такого. Могу понять, что Камура, что Бусудзима прямо-таки напрашиваются, когда речь идет о ком-то, кто мог бы получить силы, тогда как Кота, ну, не создает должного впечатления. Особенно, после того случая с оружием, когда мы впервые встретились с Сайтера. С чего такая откровенность? Подавил незначительное удивление мужчина. Скажем так, почесал я подбородок. Его силы довольно трудно развивать без посторонней помощи. Причем такой помощи, какую мне предоставить будет, непросто. Напоминаю о том, что у меня есть бусти, где глав на 5 больше, а ссылка на бусти по ссылке в описании. Глава 24, мирные будни. Глава 24, мирные будни. ХММ, задумчиво протянул Сайтера. Придание выстрелам различных эффектов, это, интересно. Я тоже так думаю, кивнул я. И по рассказам Коты, конкретный эффект ограничен лишь его воображением. В адекватных пределах, разумеется. Понятно, чуть кивнул мужчина и подался вперед. Как я понимаю, основные сложности, обеспечение патронами и прикрытие, увидел я некоторые затруднения в формулировке со стороны Такаги. Я уже подкинул ему идею, попытаться сделать выстрелы бесшумными, но, без тренировок и экспериментов, с первой попытки. Да, крайне маловероятно, несмотря на типичную для этого человека убийственную серьезность на лице, в глазах Сайтера мерцало плохо скрываемое воодушевление. А знаешь, думаю, среди наших запасов найдется парочка глушителей под распространенные модели оружия, несвойственно аккуратным тоном сообщил мне Такаги. До сих пор они были распределены между особо доверенными людьми, но, учитывая ситуацию, не будет проблемой снабдить твоего друга хотя бы одним. Я довольно ухмыльнулся. Вот и первые преференции на нашу откровенность. Правда, очень уж мне интересно, откуда в закромах семьи Такаги взялось что-то настолько специфическое, как глушители, но подобные вопросы – не лучший помощник в создании доверительных отношений. Все равно, правдивого ответа я, скорее всего, не получу. А по поводу прикрытия, на этот счет можете не волноваться, откинулся я на спинку кресла. Я лично займусь этим вопросом, как будет угодно, вполне себе спокойно произнес Сайтера, пусть и окинул перед этим слегка оценивающим взглядом. Сейчас нам пригодится каждая капелька силы, что мы можем получить. Если, вдруг, среди твоих знакомых найдется еще кто-то, обладающий способностью, то от себя могу гарантировать всестороннюю поддержку в развитии его таланта, или ее. Намека бы не увидел только тупой. Все же, пусть мозг Такаги старшего и заточен на несколько иные вещи, но не стоит считать его узколобым. Он наверняка подозревает Саика и Такаши в том, что те тоже стали охотниками, и это вот вообще нисколько не безосновательно. Буду иметь в виду, спокойно хмыкнул на это я. А вообще, подался я вперед, полностью отбрасывая любые шутливые манеры. Я к тебе, Сайтера, не за этим пришел. Слушаю, уловил изменение атмосферы мужчина. Что за выверты с упразднением досмотра на воротах? Было признано нецелесообразным, в связи с... Да-да, я в курсе, в наглую перебил Такаги я. Превращение происходит слишком быстро, все дела, но... Не думал ли ты, что зомби-вирус, на обладателях способностей, охотниках, будет действовать? По-другому, Сайтера нахмурился, но не строго, а, скорее, задумчиво. «Мы уже обсуждали с тобой возможность того, что превращенный охотник будет той еще опасной тварью, но не подумал ли ты, что то, что обычного человека превратит в зомби за секунду, не свалит охотника столь же быстро? Это чудовищная брешь в обороне лагеря», — покачал я головой. «Охотники пусть и сильны, но никто не застрахован от ошибки». «Согласен», — сохранял хмурое лицо Такаги. «Мой просчет, исправим сегодня же». «Отлично», — расслабился я. «Я не утверждаю, что в случае охотников все обязательно будет действовать именно так, но, сам понимаешь, пока есть хотя бы минимальная вероятность подобного, лучше не доводить до прецедента». «Это верно», — кивнул Такаги. «Ну, тогда, не буду больше вам мешать», — хмыкнул я, вставая. «Вам?» «Да», — ухмыльнулся я, после чего резко схватил со стола ручку и, не глядя, метнул в пустой угол комнаты. «Ну, как пустой?» Воздух в той части кабинета вдруг резко исказился, начал переливаться всеми цветами радуги, а через пару секунд из ниоткуда появилась девушка, удерживающая прямо возле лба брошенную мной ручку. «Хорошо поймала. Ну, удачи вам!» Ухмылка исказилась во что-то совсем уж некрасивое и ну очень самодовольное, а я поспешил покинуть кабинет, провожаемый двумя сложными взглядами. «И когда он тебя заметил?» Как-то устало выдохнул Сайтера, откидываясь в своем кресле. «Не могу заявлять с уверенностью», — покачала головой женщина. «На протяжении всего нашего разговора он ни разу не повернулся в мою сторону, даже краем глаза. Так что, в тот же момент, как зашел», — хмыкнул Такаги. «Вероятнее всего», — криво улыбнулась невидимка. «Ладно», — вздохнул Сайтера, — «Юмика, думаю, ты уже знаешь, что делать. Я прослежу с тем, чтобы новенькая не наделала глупостей», — кивнула женщина. «Тем более, учитывая ее силы, я шел быстрым шагом обратно в сторону нашей комнаты, а на лице все еще сохранялась легкая улыбка. Я ведь помню эту дамочку, она была там, в кабинете, в тот момент, когда я бесцеремонно прервал совещание накануне нашего Саика вояжа за стены. Получается, кто-то в качестве способности получил невидимость. Круто, чё, очень сомневаюсь, что она там была по мою душу. Все же, я к Сайтера несколько без приглашения заявился, но если не из-за меня, значит, из-за Минамерики. Ну а что, логично, Рика, человек новый, обладает специфическими навыками. Плюс, как опытный боевик, покрошивший немало зомби, да еще и являющийся персонажем канона, она явно наверняка стала охотником. Как по мне, довольно закономерный вывод. Не удивлюсь, если ради особого обращения как с ней самой, так и с Шизукой, эта мулатка решила выложить карты на стол. Но, если целью была Рика, почему эта невидимка не последовала за ней? Думаю, у меня есть ответ. Даю 99-процентную вероятность, что невидимость этой дамочки работает только до тех пор, пока она стоит на месте. Ну, либо, хотя бы, не делает резких движений, как в тот момент, когда она поймала брошенную мной ручку. Как я ее вообще заметил? Ну, скажем так, спасибо моему навыку лучника и соответствующим ему бонусам к навыкам наблюдения. Ее невидимость была неполноценна. Практически в тот же миг, как зашел, я заметил странное искажение света в том углу. Не столь уж заметно, но, явно нетипично. Я бы и выкинул это дело из головы, но в тот миг, когда Рика остановилась возле меня перекинуться парой слов, это самое искажение слегка дернулось, отчего проявился вполне различимый человеческий силуэт, лишь на миг, но, с недавних пор мое периферическое зрение достойно всяческих похвал. О, а ведь, если так подумать, Такаги мог спросить у меня про возможность чувствовать других охотников, с прицелом на то, что с нами в комнате уже находится один. Если бы я не дал знать, что заметил невидимку, то, вполне вероятно, Сайтера сделал бы соответствующие выводы. Ишь, проходимец какой, уважаю. По пути в нашу комнату пересекся с куда-то спешащим Мицураги, который коротко мне кивнул и устремился дальше. В самой же комнате для гостей, к моему легкому разочарованию, я никого не застал. Жаль, думал, доведу до Хирана новую политику, да и согласовать нюансы было бы неплохо. Ну да ладно, не срослось. Хотел уже двинуться в сторону палатки госпиталя, где мы договорились пообщаться с Рикой, да и ту же Шизуку я уже достаточно давно не видел, как вдруг осознал, что в мне жарко. Без кондиционеров поместье становилось довольно душным, особенно в моей толстовке, а быстрый взгляд в окно показал, что там не сильно то лучше. По крайней мере, Подавляющее большинство людей ходило в футболках, майках и всем таком прочем. Ну, так-то неудивительно, лето не за горами. Да и речь идет, все же, о Японии. Пусть море и не так далеко, что дает свою порцию свежести и прохлады, но для меня, привыкшего к совершенно иному климату, этого маловато. Потому, плюнув на все, я сбросил толстовку и закопался в сумку с вещами. И, что я могу сказать, все плохо. Тут осталась только пара майк, которые нынешнему мне вот прям в обтяжку, а не многочисленные запасы футболок, к сему моменту, судя по всему, уже приватизировал Такаши. Ну и бог с ним. Это раньше я майки особо не любил, ибо обладал не самой подходящей для их носки фигурой, а сейчас мне стесняться вообще нечего. Сбросив с себя двухдневную майку и надев новую, задался вопросом, где тут можно постираться, но в связи с отсутствием хоть кого-то, у кого можно этим вопросом поинтересоваться, забил. Потом разберусь. Так налегке и пошел. Еще бы джинсы на какие-нибудь шорты поменять. За стену все равно одевать не буду, а вот внутри лагеря ходить, самое то, и шлепки. Кажется, я уже знаю, какой магазин выбрать в следующий наш заход в город. Выбравшись под палящее, пусть и постепенно опускающееся в сторону горизонта солнце, быстренько осмотрелся и двинулся в сторону палаточного лагеря. Я, так-то, там еще ни разу не был, что нехорошо. Все же у меня квест на подавление засевшей здесь оппозиции висит с вполне неплохой наградой. ХМ, в правом нижнем углу зрения резко замелькал уже знакомый восклицательный знак. Что там у нас? Задание. Не допустите гибель основного состава группы, Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирана Ката, Такагисе, Бусудзима Саика, Шизука Марикова, на протяжении ближайшей недели, 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби, 50 очков удачи. 40-20. Подавите оппозицию Такагисаитера до момента смены дислокации лагеря, 100 очков удачи. Убейте трех уникальных зомби в течение недели, 100 очков удачи. 2-3. Испытайте функцию синтеза, 10 пунктов энергии. О, точно, на обратном пути мы же немало зомби покрошили с Саикой, Дейлик на 40 убийств закрылся. Дополнительная соточка в карман, это хорошо. Кстати, очень радует, что этот квест переработали и теперь можно забрать награду в любой момент после выполнения, а не дожидаясь ночи. Очень удобно. А еще выполнился недельный квест. Ну, 25 очков. Ну, давайте, лишним не будет, но как-то даже обидно. Вообще-то, висевший практически с самого начала апокалипсиса квест исчез, а Дейлик на убийство посерел. Ну, что же, проверим баланс. Казино Ур. 4. Очки удачи. 1451. Энергия. 7-6. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы двух звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы трех звезд. Синтез характеристик. 25 очков удачи за 1 плюс случайной характеристики. 50 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 100 очков характеристики за 10 пунктов энергии. Улучшение казино. 3000 очков. Я что-то не понимаю. Когда мы пришли в лагерь, я проверял последний раз, у меня было 1201 очко удачи. Так, сотка от убийства зомби, допустим. Откуда еще 150? ХМ. Так, вспоминаем квест на защиту. Давали 25 очков, а их я как-то не наблюдаю. Зато, если умножить количество указанных в квесте персон на эти самые 25 очков, то получим как раз 150. Так, забираю свои слова назад. Был неправ. Довольно щедрый подгон. Это же я как теперь могу развернуться? Ух, на лицо сама собой вылезла придурковатая улыбка. Как поступить? Вложить все в синтез и посмотреть, что получится? Или припасти часть очков и вбахать в ту же атлетику? Ну а что, для уверенного обращения с убийцей драконов мне еще 5 единиц атлетики не повредит. Так, отложу это на потом. Но как же хочется, мать его. Нет, Мамору, терпи, ты же мужик. А ну как при синтезе и получении способностей какие-то спецэффекты будут? А, в общем, кое-как, но я смог перебороть себя и войти в палаточный лагерь. Что я могу сказать? Вблизи все оказалось не настолько страшно, как выглядело издалека, как бы странно это ни звучало. Да, здесь было не очень чисто, много вещей составлено то тут, то там, создавая ощущение свалки, Но, в целом, именно мусора и грязи не было. Где-то явно не очень умелыми руками были сколочены столы и скамейки, за которыми и проводили большую часть времени местные жители. Где-то чуть в стороне был нагорожен натуральный загон, в котором кудахтали курицы, а чуть дальше еще и утки. Крупной скотины видно не было, но это и не мудрено. На каждом углу стояло по большой фляге с водой, сбоку от которых стояли плакаты с правилами использования и нормами подачи, которые, судя по тому, что некоторые фляги уже были пусты, видимо, никто не соблюдал. Что же их проблемы? Стоило мне ступить на безжалостно протоптанные на когда-то красивом газоне тропинки, как внимание множества прохлаждающихся на улице людей сместилось в мою сторону, будто какую-то невидимую границу перешел. Если территория выглядела еще вполне неплохо, то вот люди, проживающие здесь, уже чуть хуже. Мужики еще выглядели, как по мне, вполне нормально, ну, не считать же мне недельную щетину и некоторую внешнюю помятость за что-то неприемлемое. Как по мне, типичный образ русского деревенского мужика. А вот дамы, ну, скажем так, отсутствие электричества, горячей воды и навороченных средств ухода сказалось на большинстве не лучшим образом. И речь даже не столько о внешности, которая, пусть и претерпела некоторые негативные изменения, но ничего такого, сколько о лицах, недовольных, раздраженных ситуацией и вообще всем на свете лицах. Не буду спорить, не все были такие, но именно вот эти вот мегеры бросались в глаза в первую очередь. Не укрылось от меня и некоторое разделение среди тех же мужиков. Были такие, которые просто протирали штаны на лавках, или даже просто сидя на земле, а были те, кто вполне себе работал, что-то куда-то носил, смотрел за птицами, курсировал от мастерских до лагеря со всякими нужными вещами. И вторые на первых смотрели не самым ласковым взглядом. В общем, впечатление у меня от населения лагеря сложилось далеко не самое приятное. Еще не пороховая бочка, заложенная под деревенский сортир, но до этого недалеко. Полностью игнорируя сканирующие мою фигуру взгляды, я дошел до загона с курочками, у которого на самодельной табуретке восседал сухонький старичок. «Здравствуйте, дедушка», — улыбнулся я. «И тебе здоровья, паренек». С какой-то свойственной лишь старикам ехидцей оглядел мою фигуру дед на слове «паренек». «Не подскажете, куда идти, чтобы добраться до палатки госпиталя?» «Никак приболел?» — хмыкнул дед. «Вон какой здоровый и болеешь, совсем молодежь измельчала. Вот я, в твои годы, у меня там подруга трудится», — поспешил я прервать начало словоизлияния. «Подруга?» — скосил на меня недоверчивый взгляд из-под карикатурно-кустистых седых бровей старик. «Марикова Шизука», — кивнул я. «А, Шизука-тян», — без зуба улыбнулся дедушка. «Так бы сразу и сказал. Тебе туда», — ткнул он пальцем в сторону другого конца лагеря. Чуть приглядевшись, я и правда различил с той стороны заметно отличающуюся как размером, так и типажом палатку. «Спасибо, дедуль. Ай, пустое», — отмахнулся старик и вернулся к наблюдению за птицами. Улыбнувшись подобной бодрости духа, а, по ощущениям, конкретно этого старика вообще никак не трогала разруха за стенами поместья, я двинулся в указанном направлении. Мой путь так и продолжал сопровождаться взглядами, часть из которых я не могу интерпретировать никак, кроме как неприязненные. «Интересно, с чего бы это? Эй, ты!» — вдруг окликнул меня довольно писклявый и не самый приятный голос. «Знаете, как вот эти карикатурные работники всяческих паспортных столов и регистратур, с их совершенно несносным характером?» Оглянувшись, имел неудовольствие наткнуться взглядом на слегка знакомую по канону даму. «Может, конечно, просто похожи, но была там одна, которая больше всех воду мутила. Возраст, чуть за 30, довольно высокая, как для японки. Худая, почти тощая, волосы короткие, черты лица острые, плюс, где-то она умудрилась нарыть косметики, отчего и без того не самое приятное даже в условиях аниме рисовки лицо стало выглядеть еще более неприятное, в общем, по первому впечатлению, личность. Согласно правилам приличия, натянул я на лицо насквозь фальшивую улыбку. Талант лицедея мне в помощь, к незнакомым людям следует обращаться на «вы». Что, не тебе, сопляку, указывать взрослому человеку, как ему стоит к тебе обращаться? Взвизгнула дамочка. «Сопляку?» — хмыкнул я, делая широкий шаг в сторону дамочки и как следует расправляя плечи. Пусть она, как я отметил ранее, и была довольно высокой, как для японки, но с моим новым ростом, да еще и на фоне ширины плеч. В общем, смотрелась женщина рядом со мной вот вообще невнушительно. Это поняла она, это поняли остальные, вслушивающиеся в наш разговор люди. Будешь мериться силой со слабой девушкой. Даже чуть шагнула назад дамочка, а в глазах на мгновение промелькнул страх. Девушкой, вновь хмыкнул я, что-то какой-то я немногословный, больно, надо исправлять. А вы о себе хорошего мнения? Не дав разгореться очередной вспышке истерики, я продолжил: так с какой целью вы меня окликнули? Ты же один из головорезов Такаги. О, нет, покачал я головой с улыбкой, я сам себе головорез. А, ага, в этот раз настала пора уже кивать. Обожаю выйти поутру за стены и прикончить десяток другой зомби. В последнее время даже проснуться нормально без этого не могу. Начал я нести откровенную херню с вдохновенным видом. Хм, надо бы добавить чуть больше безуминки на лицо. О, вздрогнула. Слышать звук их дробящихся костей, ощущать вязкую кровь на руках. Ух, растянул улыбку настолько широко, насколько вообще мог. А что вы хотели? Нужно кого-то убить? Я шаг вперед, а на два поспешных назад, раздавить, еще шаг, или запытать до полной потери разума. Ты псих. Уже с откровенным ужасом пятилась она от меня. Недолго. Споткнулась о что-то и упала на землю. Псих, состроил я огорченное лицо. Вы, еще шаг. Отползающая дамочка уткнулась спиной во флягу с водой. Хотите? Приблизился в упор, обидеть. Нагнулся к лежащей на земле женщине. Меня, одновременно с этим опустил держащееся до сих пор в узде убийственное намерение, выбрав основной целью эту дамочку. Но и остальных, развесивших уши индивидов, не стал игнорировать и раздал по касательной. Думаю, истерички хватит и трети, а на остальных кину пятую часть от максимума. Женщина резко побледнела, отчего накрашенные яркой красной помадой губы стали выделяться особенно отчетливо. Зрачки резко расширились, а губы задрожали. И она потеряла сознание, а еще оконфузилась. Ну, думаю, свою роль пугала я сыграл на все 100. С улыбкой разогнувшись и оглядевшись по сторонам, понял, что все начали резко отводить взгляды, да и вообще поспешили удалиться как можно дальше. Вот теперь можно и Ватанабе. О, Такаши. Чуть неловко улыбнулся я к парню, который, судя по всему, стал свидетелем случившейся сцены. Не знал, что ты тут, покачал головой. Чуть за спиной парня стояла выглядящая достаточно молодо женщина. Чуть изменить прическу, добавить резкости и остроты чертам лица, получится вылитый Камура. А вы, видимо, мама Такаши. Все еще несколько неловко улыбнулся я женщине и почесал затылок. Та, от моего движения рукой, слегка дернулась, да и, ну, выглядела бледновато. Чувствую некоторое недоразумение, на несколько тонов ниже, чтобы никто кроме парня и его матери не услышал, сказал я. Похоже на то, хмыкнул Камура. Все же, его я подсознательно считаю другом, потому, даже при таком вот площадном давлении, ему досталось едва-едва. Предлагаю отойти и обсудить. Хорошо, не стал кочевряжиться Такаши. Мам, честно говоря, впервые подала голос женщина. Не горю желанием идти куда-то с этим парнем, Такаши. Он сейчас все объяснит. Я надеюсь, кинул взгляд на меня парень. Объясню, кивнул я. Но не здесь, умоляющий взгляд на Камура. Тот кивнул и молча сопроводил меня, вместе с кидающей в мою сторону опасливые взгляды мамой, в палатку, находящуюся неподалеку. Внимательно тебя слушаю, повернулся в мою сторону парень, после того, как задернул вход в палатку. Я же, в это время оглядывался. Две лежанки в этаком армейском стиле, один весьма презентабельного вида столик, напольная вешалка, тумбочка, несколько подсвечников то тут, то там и большая бутылка с питьевой водой и помпой. Не говоря о нескольких рюкзаках и чемоданах, это было все убранство палатки. Если вкратце, то вы застали меня за выполнением не самой приятной просьбы. Запугивание населения лагеря, хмыкнул парень. Именно так, кивнул я к удивлению что Такаши, что его матери. Надо бы спросить, как ее зовут. Думаю, для вас, повернулся к женщине, не являются секретом некоторые настроения, заразившие гражданское население поместья. Вы про тот бред, что зомби, лишь больные люди, их можно вылечить, а все защитники лагеря, на самом деле, убийцы и маньяки. Сложила руки под довольно внушительной грудью женщина, смотря на меня каким-то сложным взглядом. Именно, кивнул я, игнорируя этот самый взгляд. Я, в некотором роде, Работаю в связке с Сайтера Такаги, и мы с ним оба кровно заинтересованы в скорейшем переезде как можно дальше отсюда. Доводилось слышать, в этот раз кивнул Такаши, но и его мать каких-то следов удивления не показала. Так вот, простите, не знаю, как к вам обращаться, вновь посмотрел я на женщину. Камура-хана, кивнула мне женщина, а мое имя, Ватанабе Мамору, также кивнул я. Так вот, Сайтера уже неоднократно пытался решить вопрос этих самых настроений демократичным и мирным путем. Не могу ничего сказать по поводу степени приложенных им в этом вопросе усилий, ибо, как мне кажется, мирные переговоры – не его конек, но это не суть. А что суть? – хмыкнул Такаши. Суть в том, что мы с ним пришли к мнению, что это и не мой конек, – ухмыльнулся я. В общем, то, что вы видели, это наш ответ оппозиции. Какой-то излишне безумный и агрессивный, покачала головой женщина. Мне было велено запугать их до мокрых штанов, пожал я плечами, при этом отрицая любое участие в этом самого Такаги-старшего. А там, видимо, начнется игра в хороший-плохой полицейский, наконец относительно расслабленно улыбнулась Хана. Скорее всего, и я даже представляю, кто именно будет выступать в роли хорошего. И кто же? С любопытством влез Такаши. Юрика Такаги. Пожал я плечами. Мать и сын задумались над моими словами. Не знаю, что там по Такаши, но Хана, насколько я понимаю, имеет некоторое знакомство с матерью его одноклассницы. Да, Юрика может, с улыбкой кивнула женщина. Мне интересно только одно. Откуда у тебя такие навыки в немирных переговорах, не от хорошей жизни? Пожал я плечами. Можете спросить историю нашего бегства из Академии у Такаши. Уже, даже с каким-то возмущением надула губы женщина. Я услышала о тебе, Ватанабе-кун, много хорошего, но образ того, что я слышала, несколько не сходится с тем, что не так давно увидела. Я на это просто пожал плечами. Мне нечего сказать в свое оправдание, лучезарно улыбнулся. Вас нет на Бусти, а я вас жду. Там ссылочка в описании. Глава 25. Новый человек. Глава 25. Новый человек. Проводив спину этого, без всяких сомнений, весьма противоречивого подростка, Хана, впервые за последние 20 минут, облегченно выдохнула. Мам, несколько удивленно повернулся в сторону женщины Такаши. Та, однако, не стала что-то говорить, а поспешила подойти к стоящему на земле бутылю, откуда накачала полный стакан воды и ополовинила в два жадных глотка. Сухость из горла немного ушла. «Знаешь», — наконец произнесла она, когда удивление во взгляде сына превратилось уже в беспокойство. «Я бы очень не хотела, чтобы ты общался с этим человеком, Такаши». «Что?» — ошеломленно округлил глаза парень. «Но, вот именно, что но», — с силой протерла глаза женщина. «Всего одно но. Ее сын больше не маленький мальчик, требующий опеки и защиты. Нет, скорее наоборот. Именно на его сильных плечах теперь лежит обеспечение быта и жизни их небольшой семьи. Взять ту же кигу с водой – непозволительная роскошь для практически любого члена лагеря. Хорошие спальные места, полезная мебель, гигиенические принадлежности, возможность умыться теплой водой. Все это и много другое стало доступно лишь за счет того, что Такаши регулярно выходит за стены как самостоятельно, так и с группой обеспечения. И, более того, он приносит в этом деле несомненную пользу, а не просто крутится под ногами. Будет ложью сказать, что Хана не испытывала некоторую гордость за сына. Более того, все эти крохотные эфемерные блага – ничто, по сравнению с риском, которому подвергает себя ее ребенок. Но, Такаши упертый, если он решил, что будет что-то делать, или, наоборот, что-то делать не будет, то любые воспитательные мероприятия, угрозы и увещевания бесполезны. Весь в отца. Махнув головой под обеспокоенный взгляд сына, Хана бросила быстрый взгляд на полог палатки, потом вернула свое внимание сыну. Ватанабе Мамору, он опасен, но... Женщина криво улыбнулась. Думаю, именно такие люди, как он, в этом страшном новом мире смогут без проблем найти свое место. В чем-то он похож на Сайтера. Хана на секунду провалилась в свои воспоминания. С Юрика, тогда еще носящий фамилию Исида, женщина знакома еще со школьной скамьи, бескомпромиссная, красивая, способная найти ключик к любому человеку, но, при этом, та, кого уж точно не стоит злить. В какой-то момент в ее жизни появился Такаги Сайтера, сын влиятельного военного, впитавший характер этого сурового мужчины настолько, насколько только способен на это едва вышедший из подросткового возраста парень. Тогда это смотрелось больше смешно, но шли годы и Сайтера. трансформировался. Из забавного щенка, строящего из себя грозного пса, он превратился в настоящего тигра, способного растерзать любое препятствие на своем пути, каким бы он ни был. Интересно, если бы апокалипсис пришелся на его молодость, стал бы он тем, кем стал, быстрее? И, собственно, стал бы он именно нынешним собой, или бы превратился во что-то куда более пугающее? Мамору создал у Ханы ощущение человека, двигающегося к этой самой еще более пугающей версии себя. «Если не хочешь держаться от него подальше», — продолжила женщина после короткой паузы, — «будь уверен, что находишься к нему достаточно близко». Мда, неловко вышло. Что-то мне даже в голову не пришло, что Такаши с мамой могут оказаться здесь. А ведь стоило бы хоть на минутку призадуматься, и это стало бы очевидным. Впрочем, пофиг. Вроде бы меня поняли, и худшего удалось избежать. Хотя первое впечатление безнадежно испорчено, это да. Что-то даже как-то настроение идти дальше к палатке госпиталя пропало. Но надо. Тяжело вздохнув, уже стоя прямо напротив плотно закрытого входа в палатку, я отпихнул ткань в сторону и, чуть склонившись, зашел внутрь. «Уа! Мамору-кун!» Тут же раздался восторженный возглас имени Шизуки Мариковы, и миг спустя меня чуть было не сбило с ног восторженными обнимашками. Успел про себя отметить, что росту во мне и правда прибавилось, ибо, если раньше, при таких же обнимашках, я имел все шансы утонуть лицом в воистину необъятной груди нашей школьной медсестры, то теперь мне это не грозило. Что-то я уже как-то не так уж и рад, что подрос. «И тебе привет, Шизука», — чуть похлопал я по спине девушку. «Ну да, знаю, типичные объятия девственника, но лучше так, чем быть превратно понятым. Особенно, пока в палатке находится еще одна весьма опасная особа, находящаяся с Мариковой в непонятных отношениях». «О, а мы уже тебя заждались», — коротко козырнула мне Рика, забравшаяся на табуретку с ногами, на одной из которых сидела, а в колено второй уперла подбородок. Слегка задержался. «Муо, Мамору-кун, ты совсем забыл про меня», — продолжала конючить Шизука, не выпуская мое тело из объятий. «Совсем не приходишь, ни одной весточки за последние несколько дней». «Прости», — улыбнулся я чуть виновато и погладил девушку по макушке, маячившей прямо перед моим носом. «Хм, как-то слишком уж высоко я подрос, раз ее макушку сверху вижу. А, она без каблуков, тогда понятно, был слишком занят». На секунду замерев, одернул руку. «Что-то меня занесло, как миленько», — продолжала ехидно скалиться минами. Да и Шизука чуть отстранилась, глядя на меня странным взглядом. «Прощаю». Тем не менее непонятные нотки тут же рассосались, а на их место пришло ничем не прикрытое довольство. Понять бы только от чего. Окончательно оторвавшись от меня, Марикова отошла в сторону и уселась на одну из четырех кушеток, расположенных внутри палатки, больше напоминающей по размерам шатер. В целом, на первый взгляд, обеспечение медицинских нужд лагеря вполне неплохо. Распиханные то тут, то там тумбочки и витрины ломились от разных расходников, препаратов и лекарств. Не скажу, что мне были знакомы все присутствующие препараты, ибо большинство было на японском, но немалую часть из импортного я вполне себе узнавал как по названию, так и по знакомым упаковкам. Ну а что, несколько лет обучения фармакологии так просто не забыть. С другой стороны, такое количество всевозможной медицины может говорить еще и о том, что немалую часть пострадавших попросту не успевают доставить в госпиталь к нужному времени. Ну-с, села более-менее прилично Рика на своей табуретке. Мы довольно скомканно представились, потому, повторю, меня зовут Минами Рика, хорошая подруга Шизуки, офицер токийской полиции и, по совместительству, снайпер группы САД, вновь козырнула мне двумя пальцами. Внушительно, хмыкнул я, а я Ватанабе Мамору, школьник, 17 лет, тоже, скажем так, в некотором роде, снайпер. Ага, я уже в курсе, широко улыбнулась девушка. Я как раз была на вашем КПП, когда прилетело твое послание. Я приподнял брови, удивляясь подобному совпадению. Если не секрет, то с какой дистанции стрелял? Чуть подалась вперед девушка. К слову, только сейчас заметил, что с того момента, как от меня отлипла Марикова, ко мне прилипло кое-что другое, а именно взгляд Рики, которым она с нескрываемым интересом изучала мое тело, прикрытое лишь обтягивающей тонкой майкой. Кстати, Шизука тоже в этом деле не отставала, даже как-то смущает, хотя, не буду врать, некоторое самодельство тоже присутствует. Если не ошибаюсь, а я не могу ошибаться, то с 650 метров. Фи-ю-ю. Пораженно присвистнула минами. С такой дистанции даже из хорошей снайперской винтовки не каждый попадет, не то что из лука. Просто повезло, включил скромника я. Я знал, в какое направление стрелять и приблизительное расстояние, а там, просто сделал бросок на удачу. Хорошо ориентируюсь на местности, пояснил я на слегка недоумевающий взгляд. Прямо-таки склад талантов. Рика встала и принялась медленно обходить меня по кругу. Наверняка и способность не слабая. Что, прости, моргнул я, подключая лицедея. Совру, если скажу, что не ожидал подобных провокаций. Больно характерная дамочка. Слишком уж ты вхож в кабинет Такаги, а тот о способностях уже в курсе, остановилась напротив меня девушка. Да и, по рассказам Шизуки, ты на диво хорош в убийстве зомби. Значит, моя теория подтвердилась. Рика и правда охотник, и не то чтобы это как-то скрывает. И что в этом такого? Тем не менее, продолжал играть в дурачка я. Рика молча нахмурилась, улыбнулась, а после резко бросилась вперед. Навыки джиу-джитсу заставили мое тело двигаться еще за секунду до того, как мозг обработал информацию. Стремительный прямой удар я попытался перехватить на излете, чуть отклонившись, после чего перевести в залом, или и вовсе бросок. Вот только мое боевое искусство имело лишь одну звезду, а минами, каким бы видом самообороны она не владела, но на две звезды там явно наберется. Поняв мои намерения еще до того, как я предпринял ход что-то, она сделала шаг назад, чуть согнув колени. Рука девушки мгновенно ушла из зоны моей досягаемости. Тогда я атакую сам. Резкий рывок вперед, правая ладонь собирается в коготь тигра, но не для какого-то навороченного удара, а с целью схватить минами за одежду. Миг, и моя рука отлетает в сторону, отбитая резким выпадом девушки. Она явно опытнее, но я сильнее и быстрее. Поняв, что с точки зрения техники я ей не соперник, я сделал шаг навстречу и чуть довернул тело, попросту тараня девушку в плечо на такой скорости, что та, попросту, не успела среагировать должным образом на такое варварство. Впрочем, много силы я не прикладывал, иначе имел все возможности выбросить весьма легкую девушку из палатки, а так лишь слегка толкнул и сбил с ритма. Уф, отшатнулась Рика. А ты неплох, как для школьника. Люблю почитывать самоучителей по карате на досуге, ухмыльнулся я. Вообще-то, насколько я понимаю, чуть потерла плечо, на которое и пришелся мой толчок минами, это было джиу-джитсу. ТЦ. Значит, тот китаец меня в наглую наебал. ПФ. Ха-ха-ха-ха, залилась смехом Рика, разом выпадая из боевой стойки. Ну и я, соответственно, расслабился. Ну ты ждешь, вытерла воображаемую слезинку, выступившую от смеха, девушка. Я пожал плечами, продолжая легко улыбаться. И все же, вновь окинула она мое тело взглядом. Ты неплохо сложен. Отличные параметры скорости и силы. Думаю, если бы ты не сдерживался, то от этого толчка я бы повалилась на землю. Ты бы улетела нафиг из палатки, возможно, заимев парочку неприятных переломов. Но об этом мы промолчим. Я думала, что получится своим напором заставить тебя признать, что ты этот, как вы там себя называете. А, да, охотник. Но, похоже, в рукопашной мне ничего не светит, с улыбкой на лице развела руками минами. Для профессионального военного в высоком звании ты признала это на удивление легко. Ай, отмахнулась Рика. Ближний бой не мое. Предпочитаю решать проблемы нажатием на спусковой крючок, находясь на расстоянии в несколько сотен метров. Понятно, протянул я. Стоит ли мне ожидать скорого гостинца, оказавшегося в моем черепе? Даже не знаю, этак мечтательно подняла взгляд вверх девушка. Считай ответ на мой вопрос платой за взятые вами стволы, вкинула последний и самый жесткий аргумент Рика. А разве платой нельзя считать, что мы довели твою подругу до лагеря в целости и безопасности? ТЦ, туши, ухмыльнулась минами. Ладно, сиди на своих секретах, отвернулась девушка и вернулась на свой стул. Все равно, я уже поняла, что ты охотник, а конкретная способность. Ну, думаю, со временем узнаю. Снайпер умеет быть терпеливым, с каким-то неуловимым намеком добавила она. Мда, когда сюда шел, думал, мы просто миленько поболтаем и познакомимся, чуть криво улыбнулся я. А тут вон вообще странное что-то. Эх, никто меня не ценит. Это неправда. Вдруг подорвалась Шизука, которая, до сего момента, смотрела на нашу перепалку с подругой слегка непонимающим взглядом. Я тебя ценю. Спасибо, искренне улыбнулся я. Передай, пожалуйста, своей подруге, что я на нее обиделся и больше с ней не разговариваю. Хорошо, Марикова решительно повернулась к Рике. Мамору-кун передает, что обиделся на тебя и больше с тобой не разговаривает. Цирк, ей-богу, потерла глаза минами. Ладно, поняла, была слишком напорчивой, отстала, подняла руки в сдающемся жесте мулатка. Просто уж больно любопытно. Любопытной варваре, на базаре нос оторвали, хмыкнул я. Рика моргнула. Русская пословица, долго объяснять, вяло отмахнулся я. Если интересно, спроси у Шизуки, она должна быть в курсе. Марикова слегка недоуменно склонила голову к плечу. Или нет, я вздохнул. Короче, забей, пусть будет частью моего таинственного образа. Всегда хотел быть крутым и загадочным. Ну, у тебя неплохо получается. Наш разговор затух окончательно уже через каких-то 10 минут. Ну, тут ничего удивительного. Все же, с той же Шизукой я общался не так уж и много, да и тем у нас особо нет, а с Рикой так и вовсе не знакомы. Для какого-нибудь экстраверта в этом не было бы проблемы, но я себя к таковым не причисляю. Не очень люблю долго общаться с новыми людьми, кроме тех, кто сам легко с тобой находит общий язык. Минами явно не из таких. Личность она весьма бестактная и бесцеремонная. Я, конечно, предполагал, что могут прозвучать вопросы о моих силах, но вот совсем не ожидал, что они будут сопровождаться попытками набить мне лицо. Это немного выбило меня из колеи. В общем, спустя какое-то время, я откланялся и удалился обратно в наше мужское логово. Выходя из лагеря, краем глаза заметил Саика, стоящую в отдалении и смотрящую на неровные ряды палаток. Что это она там высматривает? Проследив за линией взгляда девушки, наткнулся на какого-то бледного Такаши. Ау, точно, я же не предупредил, что случайно сдал его Бусудзиме. Ну, насчет способностей, земля пухом. В общем, не стал я окликать Саика, а поспешил удалиться. Ну так, чисто, чтобы под раздачу не попасть. Быстренько добравшись до нашей комнаты, увидел, что кота к этому моменту так и не вернулся. Так, ладно, что там у нас по времени? Чуть больше 6, до запланированного ужина с Бусудзимой чуть меньше часа. Повезло Такаши, недолго она его убивать будет, а я пока займусь собой. Система, казино, УР, 4, очки удачи, 1451, энергия, 7-6, одно вращение автомата, 10 очков, 10 вращений автомата, 100 очков, повышенный шанс выпадения звездных капсул, гарантированный бросок, 120 очков, 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд, гарантированный усиленный бросок, 200 очков, 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 25 очков удачи за 1 плюс случайные характеристики. 50 очков удачи за 1 плюс выбранные характеристики. Синтез энергии. 10 очков энергии за 100 очков удачи. Улучшение казино. 3000 очков. Я долго над этим думал, так что, все в синтез. Казино УР. 4. Очки удачи. 51. Энергия. 147-6. Одно вращение автомата, 10 очков. 10 вращений автомата, 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок, 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок, 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 25 очков удачи за 1 плюс случайные характеристики, 50 очков удачи за 1 плюс выбранные характеристики, синтез энергии, 10 очков энергии за 100 очков удачи, улучшение казино, 3000 очков. Эх, жаль, что не 150 ровно, наверное, так было бы лучше, но, я уже не могу терпеть, очень хочется синтезировать себе что-нибудь, этакое, крутое, чтобы вжих, бум, бабабах, как Разинган. Или даже что-нибудь круче. В общем, мочи нет. Открылась вкладка синтеза и в пространстве передо мной появилась та самая нелепая штука, похожая на печку-буржуйку со множеством труб. Мысленная команда, и перед моими глазами появляется окошко. Определите количество синтезируемой энергии. 0,147,6. Пускаю все. Буржуйка засвистела и засверкала. Из множества труб повалил разноцветный дым, рассеивающийся в ничто. Стоило только ему подойти к какой-то невидимой границе, а мне вдруг резко стало любопытно, а кто вообще все эти спецэффекты разрабатывает. Поразмышлять над этим, без всяких сомнений, любопытным вопросом мне не дал звук, напоминающий взрыв фейерверка прямо изнутри печи. Спецэффекты начали утихать, пока полностью не прекратились спустя 3-4 секунды. Дверца, пусть будет синтезатор, да, так вот, дверца синтезатора растворилась и из нее выкатилась капсула, тут же взлетевшая передо мной, прямо на уровне моих глаз. Синтезирована способность, новый человек, пассивная, смотреть описание, ХМ, пассивная, я даже как-то разом приуныл, я же хотел себе что-нибудь крутое и пафосное, чтобы пальцами так щелкой вражина пеплом растаял. Ладно, будем смотреть, что там за новый человек и почему система оценила его на 4 звезды. Способность, новый человек, тип способности, пассивная, необратимое изменение тела и физиологии, список изменений, архитектура своды стопы, усиление продольного и поперечного сводов за счет укрепления связок и мышц для предотвращения плоскостопия, сращивание ладьевидной и клиновидных костей в одну структуру, амортизация стопы, добавление эластичных хрящевых подушечек в области пятки и плюсны для снижения ударной нагрузки, сращивание второй и третьей плюсневых костей для снижения риска стрессовых переломов, гибкость и прочность стопы, увеличение плотности коллагена и эластина в связках и сухожилиях для улучшения подвижности и устойчивости, оптимизация голеностопного сустава, частичное сращивание малоберцовой и большеберцовой костей, добавление дополнительных коллагеновых волокон в связки голеностопа для предотвращения растяжения и вывихов, упрощение пальцев стопы, сращивание фаланг мизинца, укорочение пальцев, кроме большого, с целью снижения нагрузки на передний отдел стопы, укрепление пяточной кости, замена части губчатой кости на более плотный материал, гидроксиапатит, введение эластичных хрящевых подушечек в области соединения пяточной кости с ахилловым сухожилием, мать моя, и это только начало, упрощение структуры коленного сустава, защита менисков коленного сустава, стабилизация коленного сустава, смазка коленного сустава, укрепление межпозвоночных дисков, дополнительные опоры позвоночника, усиление мышц осанки, функционализация аппендикса, прочность зубной эмали, регенерация зубов, оптимизация прикуса, адаптивная фокусировка глаз, защита от УФ-излучения, регенерация хрусталика, оптимизация метаболизма пищеварительной системы, регуляция аппетита, укрепление слизистой оболочки желудка, повышение точности иммунного ответа, ускорение выработки антител к новым патогенам, защита от нейродегенерации, увеличение плотности синаптических связей, оптимизация работы ретикулярной формации, введение ферментов кальцеирос в слюну, оптимизация pH слюны, увеличение выработки лизоцима. И на этом список не заканчивался. Хреново куча пунктов со всевозможными изменениями организма. От кончиков пальцев ног до макушки. Не пропущен ни один кусочек тела. Даже, блять, слюна изменится и будет растворять зубной камень. Это просто пиздец, мать его. 4 звезды. Это, мать его, 4 звезды. Да эта хрень меня на новый уровень эволюции пихнет. Причем, даже не на следующую ступеньку, а на более высокий, блять, лестничный пролет, находящийся этажей на 8 выше. Я далеко не знаток биологии, но, насколько могу судить, практически все изменения от способности так или иначе касаются тех аспектов человеческого существования, которые некорректны. Но знаете, что самое смешное? Эта способность не сделает меня особо сильнее. Да, будет жить куда комфортнее. Да, я стану крепче и выносливее. Да, мой, так сказать, фундамент станет практически нерушим, но какого-то существенного прироста именно в бою, по идее, ожидать не стоит. Принимать ли эту способность? Конечно, мать его, внимание, интеграция способности будет происходить на протяжении 30 минут. Желаете отключить сознание? Раньше такого не было. Отключить. Как-то вот резко стрёмно мне стало. Мне намекают, что будет больно. ТЦ. До этого подобного никогда не было. И все же, да, я согласен. Отключай меня нахер и интегрируй свою пассивку. Принято. Мир утонул во тьме. Ну, бусти на 5 глав больше. Это я так. Глава 26. Анализ изменений. Глава 26. Анализ изменений. Ух, что-то мне как-то нехорошо. Похоже, даже получаса отключки было недостаточно для того, чтобы избежать всех побочек изменения тела. Чувствовал я себя так, будто затекло все тело. Ныло, казалось, каждая клеточка, включая ногти и волосы. Вот она бы. Ты как? Тут же нарисовалось в моем поле зрения лицо Хирана. Похоже, пока я валялся в отключке, пришел. Все нормально, язык ворочался с трудом, но, в целом, я даже не соврал. С каждой секундой ощущения дискомфорта становились все слабее, пока я не почувствовал себя как обычно, но спад дискомфорта не прекращался. Вслед за нормой мне начало становиться уже откровенно хорошо. Казалось, будто с моей груди сняли огромный валун, который лежал там с самого рождения и к которому за всю жизнь уже привык. Мышцы налились энергией, а мысли стали бежать так четко, как никогда раньше. «Ха-ха-ха», — глубоко вздохнул я, ощущая, как даже остатки неприятных ощущений исчезают. «Да, все отлично». Улыбнувшись во все 32, я легко, будто не чувствуя гравитации, вскочил на ноги с кровати. «Вы когда-нибудь задумывались над тем, что вам некомфортно стоять на двух ногах? Все же, человеческий скелет несовершенен и до сих пор имеет следы адаптации под передвижение на четырех конечностях. Но, мне сейчас было комфортно настолько, насколько это только возможно. Ты как-то изменился?» Несколько раз моргнул кота, поправляя очки. «Да, протянул я, все еще находясь под кайфом от испытываемых ощущений. Изменился. Это даже мелко сказано. Уж, скорее, переродился. Система. Статус персонажа. Имя. Ватанабе Мамору. Возраст. 17 лет. Статус. Воин. Основные характеристики. Атлетика. 33. Ментал. 13. Воля. 16. Побочные характеристики. Развернуть. Усвоенные таланты. Развернуть. Усвоенные навыки. Развернуть. Усвоенные способности. Пассивные. Новый человек. Активные. Комбинированные. ХМ. Я думал, из-за моего обновления у меня и характеристики поменяются, потому что я вот прямо чувствую, что стал где-то на треть сильнее, выносливее, и все такое, но нет, как было, так и осталось. Возможно, это будет работать как та же дополнительная характеристика сила, ну, то есть давать дополнительный модификатор к отображенным параметрам. Возможно, мне теперь будет легче даваться управление мечом Гатса. Я до рези в глазах всматривался в свое тело, сканировал взглядом руки и пальцы и, что могу сказать, если не знать, что что-то поменялось, то заметить это ну очень непросто. Эх, мне бы зеркало. Ты получил со своего казино новую способность? Вдруг загорелись глаза коты. Да, кивнул я, глубокое изменение физиологии. Не уверен, что мое тело теперь в принципе может считаться человеческим. Ну, если не вдаваться в софистику, отмахнулся от последней мысли. Круто. И что изменилось? Я мысленно хмыкнул. Только этот маньяк мог бы сказать про трансформацию собственного тела во что-то неведомое, что это круто. Если в общих чертах, призадумался я, то теперь мое тело не обладает недостатками, свойственными человеческому организму. Кота моргнул. Это типа как аппендицит и копчик, в том числе, улыбнулся я. И все-все-все в этом духе. Если расписывать, то будет листа на три мелким почерком. Ну них, КХМ, смутился парень. А я усмехнулся. Ну, поздравляю, как-то даже вопросительно взглянул на меня Хирана. Да, определенно, улыбка так и просилась на лицо. Я, конечно, думал, что-то поэффектнее получить, но это, ты даже не представляешь, как я себя сейчас чувствую. Я даже не уверен, что способен облечь всю полноту своих ощущений в слова. На ум так и просится сравнение по типу «будто заново родился» или «мешок с плеч упал», но... Ну вот даже толики моих ощущений так не выразить. Я немного боялся пунктов про разного рода сращивание костей в одну структуру, но я совершенно не чувствую от этого неудобств. Тем более, насколько я помню, в списке изменений одним только костям было уделено столько пунктов, что хрен пересчитаешь. В частности, речь идет об увеличении содержания коллагена в костном матриксе и изменении структуры коллагеновых волокон. Причем, в разных костях теперь разная структура, наиболее подходящая под конкретные нагрузки, оказываемые на эти кости. И это только микроуровень, а там и на макроизменений хватает. Часть структуры кости теперь губчатая, при этом укрепленная за счет расположения трабекул в виде решетки, почти все кости теперь многослойные, а все возможные мелкие помехи при такой системе компенсированы увеличением активности остеобластов, которые отвечают за восстановление костной ткани. И все мной перечисленное, это лишь то, что я сам более-менее понял, а ведь хватало и незнакомых слов и терминов, которые система не пояснила. Там теперь еще и клетки гибридные, что бы это ни значило, и свойства у ряда костей добавились анизотропные. Короче, даже несмотря на то, что мои кости стали больше и крепче, в гибкости я совсем не потерял, скорее даже наоборот. Так, ладно, отставить самолюбование, у меня через 20 минут, бросил я взгляд на часы, будет ужин с Саика. Вот блин, я кадр. Пока все готовятся к ужину с девушкой, подбирая одежду, приводя внешний вид в порядок и все такое, я просто мутировал в новейшую версию человека. Вы и я, мы просто на разных уровнях.